Я, военнослужащий контрактной службы, младший сержант Филатьев Павел Олегович, 9 августа 1988 года рождения, вынужден оставить обращение с жалобой в связи с тем, что мое непосредственное командование военной части 815-05 не соблюдает в отношении меня мои права военнослужащего и ветерана боевых действий, а также допускает следующие нарушения. Я вновь заключил контракт на 3 года с 19 августа 2021 года. Последней каплей для меня для обращения в Министерство обороны послужил тот факт, что, совершив свой первый прыжок с парашютом 12 ноября 2021 года, я заболел пневмонией, так как в 2 часа ночи мы выехали на прыжки в Джанкой, на улице было минус 6 градусов, а ехали мы в открытых КАМАЗах. Прибыв в 5 утра, мы выгрузились, ждали до 8 утра начала прыжков, и все это время не было возможности согреться, кроме как прыгать на месте. Многие военнослужащие были без теплой одежды, кто-то не получил, кто-то отказался получать поношенную форму одежды, как я, либо форму не по размеру. На следующий день после прыжков я стал чувствовать недомогание, так как очень долго мерз. Надеялся отлежаться за выходные, но в понедельник утром, проснувшись в 5 утра на зарядку, я почувствовал жар. С трудом приведя себя в состояние с помощью таблеток, я пришел в часть к разводу к 8 утра с одышкой. После развода я сообщил командиру взвода и командиру роты, что мне плохо, у меня температура и что мне нужно в санчасть. В ответ на это командир роты сказал, что мне нужно записаться в книгу записи больных и на следующий день идти в санчасть. Он меня не отпустил и приказал разгружать парашюты вместе со всеми. Около 10 утра, когда парашюты были разгружены, он все-таки сказал, что теперь я могу идти в санчасть. По прибытии в санчасть мне измерили температуру, которая оказалась 37,5, учитывая, что перед этим я принял 3 таблетки парацетамола. Меня отправили в госпиталь на флюорографию. На снимке мне поставили диагноз «двусторонняя пневмония», сделали тест на коронавирус и сказали, что мне необходима госпитализация. Я пытался выпросить амбулаторное лечение, но врачи сказали, что если у меня будет выявлен ковид-пневмония, то могу быть привлечен к ответственности, и что максимум я могу сходить домой за личными вещами. Об этом я сообщил командиру взвода по телефону, на что он сказал мне прибыть в часть, написать рапорт и сдать справку. Врачи госпиталя в ответ на мои просьбы о справке сказали, что у меня госпитализация срочная, и о моей госпитализации докладывается в другом порядке, и идти мне в часть нельзя. Подчиняясь приказу командира, я все-таки пошел обратно в часть, хотя и считал этот приказ неправомерным. По прибытии в санчасть объяснил ситуацию, и дежурный фельдшер сказал мне, что рапорт и справка не нужны, и мне необходимо лечь в госпиталь. Будучи уже обессиленным от ходьбы и задыхаясь, я отправился на такси в военную прокуратуру, где мне настоятельно порекомендовали лечь в госпиталь, а все остальные вопросы решать потом. Вечером я снова прибыл в госпиталь, где получил выговор от врачей за несоблюдение их требований, после чего меня с одышкой доставили на скорой в инфекционное отделение. В течение недели в инфекционное отделение поступило около 30 военнослужащих моей части, все присутствовали на прыжках с диагнозами ОРВИ, бронхит, ангина. Пробыв неделю в инфекционном отделении под антибиотиками, сделав 3 отрицательных теста на коронавирус, я стал просить отправить меня на амбулаторное лечение, так как пребывание в инфекционном отделении не подразумевало под собой возможности выхода на улицу. Там негде нормально помыться, нельзя пользоваться телефонами, нельзя получать передачки, то есть полная изоляция, а качество больничной пищи оставляет желать лучшего. Все это время в отделении неизвестный мне мужчина в гражданской одежде требовал от военнослужащих в разное время построений. Я отказывался от построений, ссылаясь на температуру и неясность для меня статуса этого мужчины. Как оказалось впоследствии, он был майором медицинской службы. В воскресенье 21 ноября около 8 утра он снова объявил построение, о котором мне объявили медсестры. Я снова отказался строиться, сославшись на температуру, неясность смысла и сомневаясь в правомерности данных требований. В итоге он потребовал от медсестер объяснительной о том, что я отказываюсь от ежедневных построений в 14:00, хотя это было в 8:00. В ответ на мои просьбы отправить меня на амбулаторное лечение я получил отказ и рекомендацию провести еще неделю в инфекционном отделении. В этот момент в воинской части шла сдача физо. До этого я претендовал на сдачу физо на высший уровень, так как в свои 33 года находился в неплохой физической форме. Сейчас оцениваю свое состояние как неудовлетворительное. И в связи с тем, что мне отказано в возможности вернуть свои медицинские документы и выписку о госпитализации с пневмонией, я вынужден проходить службу без возможности восстановления. Окончательно расстроившись, я совершил проступок и покурил в туалете госпиталя, за что получил выговор от лечащего врача и угрозу выписки за нарушение режима. Я стал просить выписать меня, но мне снова отказали. Собрав вещи, я пришел к майору в гражданке и стал просить выписать меня. Он сказал: «Тогда я выпишу тебя за нарушение режима». Я настаивал, что как угодно, но выписывайте, тогда он произнес с каким-то презрением: «Стоит тут целый младший сержант, недовольный моим лечением». В ответ на что я ответил: «А вы, целый майор, позволяете себе издеваться над младшим воинским званием». Тогда он приказал медсестре вызвать военную полицию, сам взял трубку и стал говорить, что я буйный и меня надо посадить на губу. Я стал ждать военную полицию. Так как данный вызов был ложным и порочащим, я хотел дождаться их, чтобы отстоять свою честь, достоинство и дать объяснение по ситуации. В итоге час спустя мне позвонил командир роты и сказал, что сейчас за мной приедет командир отделения, и мне надо уехать с ним в часть. Я снова подчинился и уехал с ним. Майор медицинской службы, начальник отделения, отказался предоставить мне документы и назначить лечение. Прибыл в часть, и командир роты отправил меня с командиром взвода к начмеду, который сказал в грубой форме, чтобы я шел служить дальше, что с этого дня я в строю, так как я себя неправильно вел, и меня выпишут за нарушение режима госпиталя. Понимая, что я не в состоянии приступить к исполнению обязанностей по состоянию здоровья, я отправился к командиру части с просьбой освободить меня от обязанностей с целью закончить курс антибиотиков. Он отпустил меня долечиться амбулаторно. Через несколько дней, закончив курс антибиотиков, прописанных лечащим врачом, я вышел на службу, не прося освобождения, хоть и чувствовал себя нездоровым. И вскоре узнал, что отсутствовал во время сдачи физо незаконно, что мне поставлена оценка 2, за что я лишусь ежемесячной надбавки минус 24% и ежегодной премии 10-10%, а также лишаюсь возможности получить надбавку к зарплате плюс 70%. На данный момент моя заработная плата 27 тысяч рублей, из которых 12 отдаю за аренду жилья. На момент сдачи физо я был в госпитале с пневмонией по факту. Это задокументировано везде, кроме строевой службы части. Разбирательство не проводилось. Узнав об этом и обратившись за обоснованием законности этого факта к командованию в лице командира роты, заместителя командира части, заместителя командира части по политической работе, начальника медицинской службы и командира части, я получил от перечисленных лиц ответ на повышенных тонах, что это я сам виноват, и мне теперь самому надо доказывать, что я действительно в эти дни был в госпитале. Из чего я делаю вывод, что командование пытается скрыть мою болезнь, полученную в ходе несения службы. Кроме того, при всех вышеперечисленных лицах замполит батальона стал говорить, что меня можно уволить как лицо, не прошедшее испытательный срок, хотя испытательный срок окончен 2 недели назад, объявить мне НСС, то есть неполное служебное соответствие, за курение в туалете. Он также стал высказывать подозрение, что звание младший сержант я купил, и он будет это проверять, что оскорбляет меня как военнослужащего и порочит мою честь и достоинство. Кроме того, командир роты, цитирую, «потерял мой рапорт на ветеранский отпуск», сославшись на то, что лично в руки я ему его не передавал, нарушив федеральный закон о ветеранах. С первого дня моего прибытия в часть я сталкивался с нарушениями, а именно Первое. Мне пришлось искать самостоятельно место для жилья, так как общежитие на тот момент было занято, а в казарме командир роты не разрешил проживать военнослужащим контрактной службы. А в итоге мне пришлось как бомжу бегать из одной казармы в другую, ища себе кровать для ночлега, пока не нашел себе жилье в аренду за свой счет. 3 недели. Второе. Необеспеченность формой. До сих пор, 1 декабря 2021 года, я не обеспечен полным комплектом положенной мне формы одежды. На вещевом складе выдается форма либо не по размеру, либо поношенная, и я отказался получать такую форму, руководствуясь тем, что по закону военнослужащий обязан следить за своим внешним видом, из-за чего стал привлекать к себе негативное внимание командования в лице командира роты. Пытаясь решить вопрос самостоятельно, я стал покупать необходимую форму в магазинах. На сегодняшний день я приобрел форму ВКПО. Форма демисезонная, куртка утепленная, штаны утепленные, шапка зимняя, ремень, шевроны. Третье. Необеспеченность питанием. Питание в столовой организовано крайне плохо. Сырой картофель в супе на воде – обычное дело. Не хватило котлеты, салата, закончилось масло, хлеб и вдобавок соленый чай. В итоге контрактники практически никогда не едят в столовой, а у срочников просто нет выбора. Книга переработок не ведется, регламент служебного времени не соблюдается. За 3,5 месяца моей службы я так и не имею записи в военном билете о том, что служу в этой воинской части. За мной не закреплено оружие, но при этом я неоднократно ходил в наряды. Через 2 месяца службы командир роты все-таки собрал у вновь прибывших контрактников военные билеты, но, зайдя в канцелярию через несколько дней, я увидел военные билеты, разбросанные по столу, и решил забрать свой, переживая за его сохранность. Больше про меня никто не вспоминал, а мне снова ходить напоминать об этом командиру роты кажется бесполезным, у него и так суд за судом. За 3,5 месяца по факту отсутствовали какие-либо занятия, если не считать предпрыжковую доп. Подготовку. Среди контрактников царит атмосфера апатии, и 90% в курилках обсуждают, что ждут, чтобы быстрее закончился контракт. Военнослужащие из срочной службы не понимают, зачем вообще служат контрактники. Также слышала отряда офицеров, что служить здесь они не хотят. Неоднократно заступая помощником дежурного по части, мне приходилось принимать флаги РФ и ВДВ в таком виде, будто они прошли войну. Лишь 2 недели назад их заменили. А наряд по штабу сидел и латал их, так как там уже была дырка на дырке. На утреннем поднятии флагов половина военнослужащих не поет гимн РФ. Дежурное подразделение и подразделение антитеррора заступают лишь на бумаге и иногда присутствуют на разводе. Я понимаю, что мне необходимо обращаться в военный суд. То, что я наблюдаю в течение 3,5 месяцев, повергает меня в ужас. Находясь на столь важном стратегическом направлении, по факту вижу полнейшую анархию. На боевую готовность здесь лишь блеклый намек. Среди местного населения слышно много насмешек насчет феодосийского ВДВ. Я военнослужащий по контракту 46-й оброн в период с 2007 по 2010, ветеран боевых действий, проходил службу на Кавказе. Наблюдая то, что происходит сейчас, и будучи военнослужащим по контракту, я не знаю, где искать поддержку, кроме Министерства обороны и СМИ. Я обращаюсь к Министерству обороны с целью отстоять честь и достоинство военнослужащего РФ ВДВ, гражданина РФ, ветерана боевых действий РФ. Я прошу провести независимую проверку данных мной показаний. На время проверки прошу предоставить мне защиту. Готов нести ответственность за дачу ложных показаний вплоть до уголовной.